Я был обрадован, смущен и предложил ей обратить внимание на фамилию автора. Она обратила, заохла, и слух обо мне прошел по всему райисполкому. Само собой, публикации и в школе не осталось незамеченной. Моя учительница литературы Татьяна Валерьяновна Фомина, сразу в меня поверившая, была в восторге. Если говорить всерьез, и эти стихи были слабенькие. «Мы растем, мужаем, ты стареешь, а года бегут, бегут. Сколько, мама, вспомнить ты сумеешь из былого радостных минут?» В стихах было описано, как мама не моя, а вымышленная. Комсомолка 20-х годов совершала стандартные советские подвиги. «Как потом с недевичьей сноровкой по полям скакала ты верхом, как тебя на лесозаготовке посылал Воронежский губком». Как бы то ни было, стихи эти в пределах Керчи имели очевидный успех. Татьяна Валерьяновна вырезала их и вклеила в школьную стенгазету. Девушки переписывали их в альбомы. Редакция получила десяток восторженных отзывов, включая письмо одного из местных членов Союза писателей. Мрачный молодой человек, учитель немецкого языка, пожелал провести со мной беседу. «У вас большое дарование», — сказал он, — «и вы должны очень серьезно к нему отнестись». Он мою смущенную улыбку принял за скептическую и сердито повторил: «Вы должны это понять и отнестись к своему таланту серьезно». Я запомнил эти слова не только потому, что это было первое четко сформулированное одобрение моих упражнений, но потому что учитель этот вскоре после нашего разговора, но не вследствие, повесился. Я тот стишок давным-давно позабыл. Но Татьяна Валерьяновна Фомина помнила его до конца своих дней и читала мне наизусть, когда мы встретились с ней в Керчи лет 40 спустя. Окончив школу, я задумался, в какой институт поступать. В райисполкоме мне дали письмо, где говорилось, что Харьковский юридический институт объявляет набор студентов из числа партийных и советских работников, отслуживших в армии. Институт обещал будущим юристам хорошее общежитие и гораздо большую, чем в обычных вузах, стипендию. Я уже стал собирать документы, но после матери передумал их отправлять в Харьков. Из всего написанного выбрал 15 стихотворений и послал их на творческий конкурс в Москву, в Литературный институт имени Горького. Перед нами все дороги. Мама моя всегда была большая кулинарка и рукодельница. Замечательно плела кружева и вышивала. Мне к окончанию школы сшила и щедро украсила разноцветной вышивкой шелковую украинскую рубашку. Такие в народе называли антисемитками. Татьяна Валерьяновна предложила мне сочинить к выпускному вечеру что-нибудь вроде выпускного вальса. Я сочинил очень советский, очень убогий текст. Баянист Коля Макогоненко подобрал к нему такую же музыку, и школьный хор исполнил эту бурду с припевом. «Подведет всему итоги этот вечер выпускной. Перед нами все дороги по стране и над страной». К сожалению, некоторые из исполнителей запомнили эту белиберду надолго. Мой друг Марик Плагов, эмигрировавший в Америку, когда мы с ним встретились лет через 40, напевал мне это, а я махал руками и закрывал глаза от стыда. Школа у нас была для взрослых, поэтому на выпускном вечере мы и пили по-взрослому. Сначала в школе, потом в скверике перед ней. Я так наклюкался, что в конце концов лег на лавочку и заснул. Но перед этим снял мамину рубашку, чтобы не запачкать, и накрылся ею. Как мне потом рассказали, подошел милицейский сержант с намерением тащить меня в отделение. Но Сидоренко предъявил свое удостоверение и сказал милиционеру, что если тот вздумает меня потревожить, он, Сидоренко, разгонит всю их милицию, а самого сержанта уволит в запас со срезанием лычек. Сержант испугался и хотел уйти, но Сидоренко сказал: «Нет, будешь здесь стоять и следить, чтобы у него никто не украл рубашку». Сержант ответил: «Слушаюсь». Но Сидоренко подумал и смилостивился: «Ладно, иди. Мы сами посторожим». Без раздражения слушать оперу. Я все могу. Ну, может быть, не все. Но все-таки я многое могу. Могу пастись, как лошадь на лугу, когда дела неважные с овсом. Могу решать задачки на бегу, могу иголку отыскать в стогу. Я в самом деле многое могу. Могу собрать и стол, и пулемет, могу без раздражения слушать оперу, могу ввести я в штопор самолет, а иногда и вывести из штопора. Могу я жить в арктическом снегу, могу на африканском берегу, но не могу все то, что я могу, сменить на то, чего я не могу. Мой друг Камил Икрамов говорил, что утверждение «могу без раздражения слушать оперу» — чистый парадокс. Если человек ставит себе в заслугу то, что может слушать оперу без раздражения, значит, он ее без раздражения слушать не может. До какого-то времени опера, которую я видел, впрочем, только в киноверсиях, не то чтобы меня раздражала. Я ее не признавал, как любое условное искусство, где люди изъясняются не тем языком, которым пользуются в жизни. Следующим по степени моего непризнания был балет. И, пожалуй, на третьем месте стояли стихи. Но, начав писать, я, в отличие от анекдотического Чукчи, который не читатель, а писатель, стал стихи читать прилежно, хоть и хаотично, потому что, как я потом про себя понял, хаос — моя стихия. Прыгал от Пушкина к Симонову, поднимался к Тредиаковскому и Державину, перескочил через Фета и Тютчева к футуристам, имажинистам, символистам и акмеистам, удивился Блоку, открыл для себя Маяковского, восхитился Есениным, увидел, что в советской поэзии, кроме Симонова и Твардовского, есть и другие достойные внимания имена. До этого из поэтов старшего поколения я знал понаслышке о Цветаевой и Ахматовой, понятия не имел о Басееве, Смелякове, Светлове, Уткине. Мастер-класс. В тот период я читал все стихи, или то, что называлось стихами, где бы они мне ни попадались. Однажды шел по Керченскому пляжу, увидел на земле клочок газеты со стихами, подобрал, прочел и поразился. Шел фильм, и билетерши плакали по 8 раз над ним одним, и парни девушек не лапали, поскольку стыдно было им. Глазами горькими и грозными они смотрели на экран, и дети стать хотели взрослыми, чтобы пустили на сеанс. Я считал, что поэзия всегда возвышенный слог. А тут парни, которые в данном случае девушек не лапали, а в остальное время, конечно, лапали. Неужели такие слова в поэзии можно употреблять? Второе стихотворение было про женщин, которых война сделала вдовами. Они приходят в сельский клуб, и там танцуют эти вдовы подвое. Что, глупо скажете? Не глупо. Автором был неизвестный мне Борис Слуцкий. Я почему-то подумал, что это какой-то молодой человек, и очень ему позавидовал. Думал, вот о чем и вот как надо писать. Просто, обыденными словами. Я тоже распускал руки с девушками, знал этих танцевавших подвое вдов и мылся в банях, где шайки с профилем кабаньим. Но не думал, что описание этой жизни может быть кому-нибудь интересно, а тут увидел — да, интересно. Вряд ли Слуцкий оказал на меня реальное влияние, но стихи, прочтенные на пляже, стали для меня чем-то вроде заочного мастер-класса. Не падаю духом. Я послал в Литинститут на творческий конкурс 15 стихотворений и стал ждать ответа, нервничал. Надеялся, что да или нет мне скажут скоро. Если откажут сразу, то пошлю документы в Харьков. Но все сроки прошли. Уже и в юридический соваться поздно. Отбил в Москву телеграмму с оплаченным ответом и с вопросом «да или нет?». Ответ пришел быстро. «Вы не прошли творческий конкурс. ТЧК». В приеме отказано, ТЧК. Документы высылаем, ТЧК. Секретарь Фейгина, ТЧК. Я тут же послал им телеграмму. Не очень обрадован вашим ответом, ТЧК. Не падаю духом, ЗПТ. Я буду поэтом, ТЧК. И объявил родителям, что, несмотря на отказ, еду в Москву. И ТЧК. Родители меня особо не отговаривали. Они и сами подобные поступки совершали не раз. Но Марк Смородин, мой тогдашний друг, моряк и студент-заочник Литинститута, попробовал меня охладить. После стихотворения матери он меня очень хвалил и даже советовал не оставлять усилий. но не одобрил безумного решения. «Кирюха!» — сверкал он железным зубом. «Куда ты лезешь? На что рассчитываешь? Ты знаешь, что в Москве иногородних не прописывают и не берут на работу? Никаких шансов зацепиться там просто нет. А то, что ты думаешь пробиться в литературу, так это вообще дело безнадежное. Тысячи, десятки тысяч надеются стать писателями, а успеха достигают единицы».